Глава 14. Алло, дядь Сергей? Это Лёша. Это опять твои проделки? Прорычал он мне в трубку. Вам разве еще не сообщили, что Алина дома? Что? Ей что-то вкололи. Попросите вашего врача, пусть осмотрит Алину. После этого наберите мне сюда же, произнес я и сбросил вызов. Через минуту телефон вновь зазвонил, и выжидая 4 гудка, я принял звонок. «Где ты?» – не очень-то доброжелательным тоном спросил граф. «С Алиной все хорошо?» – ответил я вопросом на вопрос. «Да, вроде. Ты где?» – еще раз, но уже более спокойно произнес граф. «Давайте лучше я к вам. Не уходите от вертолета, я буду с подарком». Договорив, я вновь положил трубку. «Кали, вытащи нас к вертолету, только так, чтобы не у всех на виду», – беря за шкирку бандита, скомандовал я. Мы вышли из так называемого подпространства на последнем лестничном пролете, ведущем на крышу. Приказав демонице развоплотиться, я стал медленно тащить эту тушу наверх. Едва моя голова показалась на выходе, как меня окружили люди Белорецких. «Помогите, а!» – выдохнул я и указал на тело. Пара бойцов подхватили бандита и вытащили наверх. Двое других навели стволы на меня. «Мне 7 лет, вы чего?» «Сюда его ведите», – послышалось с другой стороны крыши. «О, дядь Сергей, вот вы где!» Не дожидаясь реакции бойцов, я самостоятельно направился в сторону графа. «Видишь, как высоко», – произнес Белорецкий, когда я в сопровождении 5 бойцов его гвардии к нему приблизился. «Ага, это же 5. Чего забросили, непонятно», – огляделся я вокруг. «Ты сейчас быстро, четко и по порядку мне все рассказываешь. И не дай бог, что-то вздумаешь утаить», – выразительно посмотрел на меня граф. «Полет твой будет коротким и стремительным». Честно говоря, от такого грубоватого обращения мне стало не совсем приятно на душе. Дней 5 назад я бы серьезно испугался и, скорее всего, принялся выполнять приказ. Но сегодняшний я мыслил уже иначе. И несмотря на социальную пропасть между мной и графом, его приказы выполнять я не собирался. Оглядев Белорецкого взглядом, полным разочарования, перевел взгляд себе под ноги и холодным голосом произнес. «Я вам 2 охранников уберег, дочь спас, еще и языка притащил, а вы со мной вот так вот?» Не было в моем голосе и мыслях детской обиды. Нет, просто-напросто я считал, что отношения с этим человеком надо выстраивать сразу, иначе подомнуты попытаются сделать очередным слугой. Поэтому всем своим видом я транслировал то, что сотрудничать на таких условиях не буду. Но одного непокорного вида было мало. Нужно показать монстру в человеческом обличии напротив, что страха у меня тоже нет. Глаза графа полыхнули злобой, он хотел было что-то мне сказать, но слушать я его не стал. Вместо этого просто шагнул с крыши, широко расправив руки. «Мда, внучек. «Умеешь ты попадать в передряги». Молча уплетая обед, я лишь пожал плечами. «И долго теперь Светогору этого душегуба охранять?» Продолжила бабушка, наблюдая, как я ем. «Думаю, нет. Скоро уже заявится», произнес я, поглядывая на часы. Шагая с крыши здания, я прежде уточнил у Кали, сможет ли она меня словить и утащить отсюда домой. Демоница, не раздумывая, ответила, что для нее это не составит никаких проблем, после чего я и совершил прыжок веры. Веры в прямом смысле этого слова. Бесовке в моей голове я на 100% доверять отказывался, но тут пришлось. Чуть позже Кали вернулась и сперла у них моего языка, что, уверен, привело в бешенство графа. Держу пари, те 2 подельника нашего бандита были просто пешками и никакой информацией не обладали. Сейчас Амбала охранял дядя Светогор, который вместе с Кали утащил его куда-то в лес. Едва я закончил с обедом, как в ворота постучались. Вышедшая к дверям бабушка пригласила гостей в дом, которые, к слову, вели себя достаточно учтиво. Не ломились, не хамили, а вместо этого вежливо спросили, дома ли я, и только после разрешения бабы Маши прошли через калитку. То, что я не разбился, граф понял максимум через несколько минут, когда его люди не смогли найти мое тело у подножия заброшенного здания. К нам в дом Сергей Константинович прибыл лично, любопытно оглядываясь по сторонам и что-то отмечая в своей голове. «Надеюсь, вы пересмотрели свои взгляды на наши с вами взаимоотношения, дядь Сереж?» – буркнул я, отпивая чай. «Чай будете?» «Буду», – кивнул он и занял один из свободных стульев за столом. «Все зависит от того, что ты хочешь от меня получить», – серьезным тоном озвучил он, снисходительно принимая правила моей игры. «С Алиной все в порядке?» Белорецкий ответил не сразу, поначалу одарив меня немигающим холодным взглядом. На лице графа не дрогнул ни один мускул, и прочитать то, что творится сейчас у него в голове, было невозможно. Из очевидного была только моя ходьба по лезвию ножа и проявленное к моей персоне любопытство с его стороны. К этой минуте, когда Алина была в безопасном месте, жива и абсолютно здорова, в чем я не сомневался, Сергей Константинович уже тоже немного успокоился и полностью вернул себе трезвость рассудка. Отсюда и фантастическая в такой ситуации выдержка для человека с его статусом, не привыкшего спрашивать дважды. «Ты испытываешь мое терпение, молодой человек. И это я молчу про то, что ты смеешь обращаться ко мне так бесцеремонно по-небратски. Не знаю, что на меня нашло, отчего я вдруг стал общаться с графом таким образом, но давать заднюю уже было поздно. Отвечая на ваш предыдущий вопрос, ничего мне от вас не нужно. Все, что я сегодня сделал, было исключительно ради вашей дочери», — отставив кружку, проговорил я, не отводя взгляда. «Что произошло в школе?» — казалось, пропуская мои слова мимо ушей, произнес Белорецкий. Кивнув, я встал и прошелся до дивана, а затем вернулся с телефоном Алины. Был медосмотр. Врач – та женщина. Она мне не понравилась и показалась какой-то подозрительной. Начал я свой рассказ. Не буду раскрывать своих секретов, скажу лишь только то, что почувствовал неладное, когда в кабинет зашла Алина. Как выяснилось позже, они ей что-то вкололи, подогнали грузовик и спокойно вывезли с территории школы, используя выезд через задний двор. Я успел только предупредить ваших бойцов, что дверь заминирована, и сорвался следом. И телефон Алины подхватил, чтобы вы могли нас отследить и прийти на помощь. Остальное вы уже знаете. Наверняка ведь допросили эту женщину и толстяка. Все время разговора бабушка, сидевшая недалеко от меня, только и делала, что вздыхала и причитала, но в разговор не вмешивалась. «Толстяк мертв», – произнес граф, когда я закончил. «Как жаль», – ответил я, стараясь изобразить на лице сожаление. «Медичка что-то полезное рассказала?» «Врач пешка, информацией не обладает. Где третий?» – спокойно спросил граф. «У меня». «И просто так ты его отдавать не собираешься?» Что меня удивляло, так это то, что Сергей Константинович общался со мной как с абсолютно взрослым человеком. Не пытался изображать добренького дяденьку, не сюсюкался и не заговаривал мне зубы, проверяя на наивность. «Я уже вам его отдал один раз просто так. И что получил в ответ?» «Ваше сиятельство, давайте...» Граф молча поднял руку и по-барски махнул ею, отчего говоривший не только умолк, но и вся его охрана развернулась и вышла из комнаты. «Второй раз моя дочь внезапно пропадает из школы среди белого дня, и второй раз ты оказываешься рядом», – терпеливо произнес Сергей Константинович. «К твоему счастью, на текущий момент у нас уже есть все данные, опровергающие твое участие в ее похищении. Но полчаса назад ты еще был в кругу подозреваемых». На этой фразе он сделал большую театральную паузу, которую я, впрочем, спокойно проигнорировал, отказываясь вести на его психологические уловки. «Сейчас не время торговаться и демонстрировать обиды. Поэтому давай решим вопрос быстро, пока он не потерял свою актуальность. Озвучь свои пожелания и требования, на которых ты готов выдать похитителя моей дочери». Под конец было видно, как граф с огромным трудом сдерживает свою ярость. Похоже, время и правда поджимало. «Пока сюда ведут пленника, расскажу вам то, что я успел подслушать из их диалога». А затем, немного наклонившись к графу через стол, шепотом продолжил. «Этот амбал по телефону получил информацию о том, что вы вышли на след дочери. Возможно, среди ваших людей есть крот. А еще поступил приказ устранить Алину и уносить ноги». «Ты прям все это слышал?» — сквозь зубы процедил собеседник. Впрочем, гневался он сейчас уже явно не на меня. «Нет, понял, исходя из его ответов», — кивнул я в сторону входной двери.